Глава 23. Светить перед наставником иглометом я поостерегся, поэтому не стал расстреливать набегающих живоглотов до активации таланта и покорно шагнул за спину раскудахтавшегося Александра. Но как только вся стая заскочила в зону поражения настройщика, я щелчком запустил стазис и из призванного таки на правую руку читерского оружия стал почти в упор хладнокровно расстреливать замерших истуканами монстров. Разделив имеющийся боезапас на 9 равных частей, я направил в девятку ближайших живоглотов ровно по 5 игл стужи. К счастью, увеличенный до 9 ступени ментальный навык третий глаз позволил в этот раз рекордно долго противостоять неспешно разгорающейся в затылке мигрени. И я успел в итоге не только четко отстреляться по мишеням, но и, плавно двинувшись потом вперед, спокойно отшагать еще 20 метров мимо застывших 3-4-метровых фигур, насильно накормленных в распахнутые пасти смертоносными сосульками. Затем активировал чужую маску и только тогда отменил действие таланта. Больше половины обстрелянных мною тварей тут же взорвалась ледяным крошевом, а та малая часть живоглотов, что выжила после поражения иглами стужи, превратилась в полумертвых доходяг, добить которых своим навороченным каменным молотом Александру точно не составляло труда. Возникшая вокруг меня иллюзорная копия живоглота надежно защитила от гастрономического интереса, очнувшегося рядом от стазиса собрата, единственного из всей стаи избежавшего заряда игл стужи. Трехметровый зубастик, в упор меня не увидев, рванул крошить зубы об молот. Я же, развернувшись, со всех ног припустил в сторону офисной базы. Благодаря заботе наставника, таки заставившего меня приладить теневую пиявку чаху на сгиб левой руки, оставшегося 40-минутного интервала кэп должно было с лихвой хватить на полуторачасовую пробежку до базы под иллюзорной маскировкой чужой маски. О чем красноречиво сигнализировал мне отчаянно буксующий в нижнем левом углу таймер обратного отсчета. 39-27, 39-27, 39-26, 39-26, 39-26. Мои надежды, что Александр легко добьет пару-тройку едва живых доходяг и одержит верх в честной схватке с равным по силам живоглотом, подтвердились примерно минуте на 4-й сумасшедшего бега. Перед внутренним взором загорелось победное системное уведомление. Внимание! Полный отчет за бой со стаей живоглотов. Всего вами было убито 6 живоглотов 49-го, 50-го, 52-го, 53-го, 54-го и 55-го уровней. При вашем частичном участии было убито 3 живоглота 57-го, 59-го и 60-го уровней. Ваше пассивное участие в бою поспособствовало убийству живоглота 56 уровня. За убийство 6 живоглотов вам начисляется 3320, 405 плюс 450 плюс 547 плюс 601 плюс 601 плюс 716 равно 3320 очков теневого развития. За частичное участие в убийстве живоглотов 57, 59 и 60 уровней вам начисляется 573, 168 плюс 195 плюс 210 равно 573 очка теневого развития. За пассивное участие в убийстве живоглота 56 уровня вам начисляется 78 очков теневого развития. В качестве поощрения вам начислено также 12 бонусов к силе, 11 теневых бонусов к ловкости, 14 теневых бонусов к выносливости, 9 теневых бонусов к интеллекту, 27 теневых бонусов к кэп. Прогресс таланта настройщик 0,08%. Внимание! Вами выполнено скрытое системное задание «Свой среди чужих, чужой среди своих». Награда за успешное исполнение задания – плюс 1000 очков теневого развития и плюс 1 уровень к текущему уровню теневого тела. С учетом наградного бонуса всего за бой со стаей живоглотов вам начисляется 4971, 3320 плюс 573 плюс 78 плюс 1000 равно 4971. Очков теневого развития. Задействовав параллельный поток сознания, я на бегу, периодически сверяясь с маршрутом в карте навигатора, внимательно изучил лог и стал анализировать полученную информацию. Все случилось, как я, собственно, и рассчитывал. 5 игл стужи для фатального исхода хватило всем живоглотам до 55 уровня развития включительно. Из обстрелянных выжила лишь троица самых прокачанных. Вернее, выжило бы, если б тварям подарили время на регенерацию от чудовищной мгновенной заморозки почти всей поверхности тела. Но Александр, как я и рассчитывал, не сплоховал. Добил тройку доходяг и кончил в честном поединке, сила на силу, последнего невредимого живоглота. Прилетевший новый 46-й уровень с неизменным прицепом в виде 460 теневых бонусов и внушительная сумма очков теневого развития зародили идею внеплановой прокачки теневого навыка «Чужая маска». Поскольку в преддверии отчаянной авантюры, которую я задумал провернуть, именно на него возлагалась львиная доля надежды. Чтобы точно все прикинуть, взвесить и рассчитать, поворотом кольца на пальце я вызвал перед внутренним взором статус кольца развития. Ясновидящий Сергей Капустин. Общие характеристики. Возраст 18 лет. Рост 173 см. Вес 58,7 кг. Энерготип. Свет, тьма. 55-45. Порядок, хаос. 45-55. Отклик, стихи. Воздух 72%. Вода 23%. Огонь 4%. Земля 1%. Открытых энергетических каналов 12. Талант настройщика раскрыт на 28,41%. Основные параметры. Сила 13. 133,87%. Ловкость 14. 140,99%. Выносливость 14. 146,93%. Интеллект 17. 172,32%. Контроль энергетических потоков. КЭП 18. 187,45%. Плюс 180% резерв артефакта «Теневое сердце». Теневые параметры. Свободные очки теневого развития к распределению 7650. Уровень теневого тела 46. 1540 из 1597. Теневой бонус к силе 4554. 45,54%. Теневой бонус к ловкости 4499. 44,99%. Теневой бонус к выносливости 4945. 49,45%. Теневой бонус к интеллекту 2631. 26,31%. Теневой бонус к КЭП 15029. 150,29%. Свободные теневые бонусы к распределению 914. Теневые навыки. Разоблачение уязвимости. Активирована 7-я ступень. Условия активации 8-й ступени. 2560 очков теневого развития. Сила 9, ловкость 10, выносливость 9, интеллект 16, КЭП 13. Целебный пот. Активирована 8-я ступень. Условия активации 9-й ступени. 5120 очков теневого развития. Сила 12, ловкость 12, выносливость 14, интеллект 14, КЭП 14. В активной фазе. Третий глаз. Активирована 9-я ступень. Условия активации 10-й ступени. 10240 очков теневого развития. Сила 12, ловкость 12, выносливость 16, интеллект 18, КЭП 16. Чужая маска. Активирована 8-я ступень. Условия активации 9-й ступени. 5120 очков теневого развития. Сила 9, ловкость 16, выносливость 9, интеллект 15. КЭП 15. В активной фазе. Владение ледяным иглометом. Активирована 8-я ступень. Условия активации 9-й ступени. 5120 очков теневого развития, сила 12, ловкость 13, выносливость 12, интеллект 14, кэп 15. Теневые умения. Навигатор. Активирован и доступен к немедленному применению. В активной фазе. Рывок. Активирован и доступен к немедленному применению. Призрак. Активирован и доступен к немедленному применению. Разряд. Активирован и доступен к немедленному применению. Своя среда. Активирован и доступен к немедленному применению. В активной фазе. Весовщик. Активирован и доступен к немедленному применению. Стрелок. Активирован и доступен к немедленному применению. Умник. Активирован и доступен к немедленному применению. Шаг в тень. Активирован и доступен к немедленному применению. Итак, для немедленного апгрейда чужой маски до 9 ступени мне не хватало лишь двух дополнительных пунктов к ловкости. Увы, но имеющихся в наличии свободных теневых бонусов к распределению с натяжкой хватало лишь на один дополнительный пункт к ней. Недостающую же 1000 свободных теневых бонусов можно было получить лишь одним способом – прокачкой теневого тела на 3 новых уровня. Задирать и без того чрезмерный 46 уровень теневого тела разом аж до 49 не хотелось от слова совсем, но изрядно подрастающие на новой ступени возможности маскировки, от которых наверняка напрямую будет зависеть как минимум моя свобода, вынуждали пойти на этот отчаянный шаг. Хочу направить 174 свободных очка теневого развития на апгрейд уровня теневого тела, прошептал я под нос системный запрос. И через секунду перед внутренним взором загорелось ответное уведомление. Внимание! Вами использованы 174 свободных очка теневого развития на поднятие уровня теневого тела. Плюс 3 уровня к текущему уровню теневого тела. Плюс 1440 свободных теневых бонусов к распределению. Ну вот, а теперь самое интересное. Мысленно поморщился я, замедляя бег и сворачивая в сторону самого большого колючего кустарника. Примерно представляя, чем обернется для тела мгновенный прогресс на целых 2 пункта ловкости, я предпочел переждать последствия улучшения не на бегу, а в максимально комфортном лежачем положении под прикрытием раскидистой колючки, где судороги иллюзорного тела живоглота окажутся наименее заметными для глазастых невидимок-соглядатаев, которых в округе, судя опять же по карте, обреталось достаточное количество. Мало ли, вдруг какой отчаянный абориген решится покуситься на явно хворую, раз так странно дергается, высокоуровневую тварюшку. Как говорится, береженого Бог бережет. Занырнув под куст, я на всякий пожарный лишний раз проверил активное состояние целебного пота и пропыхтел под нос очередной системный запрос. «Хочу направить 1901 теневой бонус в ловкость». Перед внутренним взором ожидаемо загорелась строка системного уведомления. «Внимание! Вами использовано 1901 свободных теневых бонусов. Теневых бонусов к ловкости плюс 1901. Текущий параметр ловкость 16, 160%. Но едва начав ее читать, я тут же сбился от жуткой боли в судорожно растягивающихся взад-вперед мышцах и сухожилиях. До хруста, стиснув зубы, я на какое-то время выпал из реальности, ужом извиваясь в траве от неописуемо ярких впечатлений. Первое, что я осознанно почувствовал, когда сковавшее тело болевая судорога стала отпускать, это ручьями льющиеся по разгоряченной экспресс-растяжкой кожи ледяные струи спасительного пота, от которых лохмотья робы под иллюзорным телом живоглота промокли буквально насквозь. Похоже, все выпитые мною недавно 1,5 литра воды только что благополучно вышли наружу через поры кожи. Надеюсь, это стоило того. С кряхтением поднявшись на ноги, я зашагал дальше по неприметной тропе в зарослях розовой травы. Вернее, заскакал дальше, поскольку оставался в образе живоглота. Сперва тяжело и неуклюже, но постепенно разгоняясь до прежнего ровного стремительного бега. «Хочу направить 5120 свободных очков теневого развития На бегу стал озвучивать системе очередную свою хотелку. На активацию 9-й ступени навыка «Чужая маска». И перед внутренним взором наконец развернулась стандартная простыня уведомления о прокачке до 9-й ступени заказанного навыка. Внимание! Вами использовано 5120 свободных очков теневого развития. Активирована 9-я ступень теневого навыка «Чужая маска». 03-02-01. Вам доступна активация теневой функции «Чужая маска» в любое время дня и ночи. Триггер пробуждения теневой функции – касание кольцом развития своего языка с одновременной концентрацией сознания на выбранном образе. Условия активации 10-й ступени – 10240 очков теневого развития, сила 11, ловкость 18, выносливость 11, интеллект 17, кэп 17. Внимание! Продолжительность действия пробужденной функции «Чужая маска» ограничена параметром КЭП. На текущий момент ваш параметр КЭП составляет 187,45%. 180%. Указанная величина в режиме контрольного времени соответствует интервалу 3 часа 7 минут 27 секунд. 3 часа ровно. Описание теневого навыка. При пробуждении функции «Чужая маска» вокруг вашего тела формируется выбранный вами чужой иллюзорный образ, неотличимый от реального персонажа. Ограничение 9-й ступени теневого навыка «Чужая маска». Синхронизация тела с наложенным иллюзорным образом – 100%. Плюс 80% модуляция голоса и 70% имитация запаха в соответствии с наложенным иллюзорным образом. Внимание! При параллельном использовании нескольких теневых навыков расход ограниченного параметром КЭП временного интервала возрастает пропорционально количеству одновременно задействованных навыков. Поскольку прямо сейчас я непосредственно находился под воздействием чужой маски, то особых внешних изменений в окружающем иллюзорном теле не заметил, но на каком-то глубинном интуитивном уровне почувствовал теперь себя в роли живоглота гораздо увереннее. Шутку даже развернулся на бегу в сторону затаившейся под далеким кустом тварюшки, засечь наличие там которой смог, разумеется, с помощью карты навигатора. И вдруг разглядел иллюзорными глазами, что под белесыми колючками скрывается идеально сливающаяся с ними массивная иглуха. «Бу!» В шутку буркнул я в сторону неожиданной находки, и из иллюзорной пасти, параллельно с моим реальным тихим голосом, вырвался ни разу не сдерживаемый яростный рев матерого хищника, под воздействием которого иглуха, четко уловившая, что угроза адресована точно ей, метнулась в сторону и на максимальной скорости зашуршала в траве короткими лапками, стараясь быстрее свалить прочь от опасного зубастика. Больше себе таких фокусов на бегу я не позволял, и дальнейший часовой забег до базы прошел без каких-либо происшествий. Добравшись до подсвеченного тумана границы со скрытой локацией теневой параллели пост номер 2, я первонаперво сменил иллюзорную личину с живоглота на образ наставника Александра, ну а дальше запросто одолел запитанную убойным разрядом колючую проволоку многометрового забора внутри тумана, активации шага в тень. И оказавшись внутри базового периметра, спокойно направился под смотровую вышку дежурного дожидаться, когда меня заметят. В итоге все оказалось гораздо проще, чем я себе навыдумывал. Никаких допросов с пристрастием никто мне не устраивал. Оказавшаяся дежурной на втором посту Татьяна запросто открыла мне портал внутрь офиса, а Светка, начав было засыпать меня вопросами, вполне удовлетворилась нервной отмашкой Александра и позволила тут же беспрепятственно покинуть офис, выйдя в наружный день. Внимание! Вы покинули изолированную локацию теневой параллели пост номер 2 без штрафа за нарушение ограниченного пребывания. Совокупное время вашего непрерывного пребывания на локациях теневой параллели составило 4 дня 7 часов 39 минут 22 секунды. В качестве поощрения вам начисляется 217 теневых бонусов КЭП. Внимание! За более 100 часов беспрерывного выживания на пределе физических и моральных возможностей организма вы поощряетесь теневым умением «Аскет». Это чуть запоздалое уведомление настигло меня уже на выходе из подъезда на улицу. Сфокусировав внимание на названии системного подгона, я через секунду прочел загоревшиеся ниже строки его описания. Теневое умение «Аскет» десятикратно уменьшает текущую потребность в еде и питье. Используется по умолчанию. Активация теневого умения не ограничена параметром КЭП. Ну, супер. Выходит, новое умение оказалось пассивной обилкой по типу «Стрелка» и «Умника». Активированная система, и оно действует теперь постоянно и не расходует временной интервал КЭП. Но следом за прилетевшей плюшкой случилось и крайне неприятное происшествие. С сочным хлопком лопнула на сгибе левой руки, честно исполнявшая свою работу до самого конца, чаха. Теневая пиявка, увы, не смогла долго переносить реалии нашего мира и схлопнулась, оставив на подсохших за время бега лохмотьях мокрое кровавое пятно. К счастью, пока что скрытые продолжающие действовать иллюзии, но... 0434, 0432, 0430. Сорвавшийся со стопора таймер обратного отсчета грозил обнулиться в ближайшие 3 минуты. Конечно, в родном мире подобная оказия ни малейшего вреда здоровью мне уже не несла, но остаться вдруг посреди улицы, в рванье, хуже прикида самого распоследнего бомжа, это ни разу не айс, уже само по себе. А учитывая последующую блокировку минимум на полчаса всех теневых навыков и умений, вообще караул. К тому же, в отличие от всегда солнечной теневой параллели, здесь сейчас правила бал зима. И было, сука, до одури холодно. -10 мороза, как минимум. И то, что вышедший из офиса в одном камуфляже Александр, вместо того, чтобы тут же направиться в свою теплую машину, заковылял со двора куда-то пешкадралом, выглядело писец как подозрительно. Ведь 100% в округе туча скрытых камер понатыкана. Проследить мой маршрут, по которым для Светки, как 2 пальца об асфальт. Жизненно необходимо было быстрее потеряться. Очень быстро. Подстегиваемый этими паническими умозрениями, я как-то сам с собой с торопливого шага перешел на размашистый бег.